Но несгораемый шкаф был набит до отказа. Благодаря этому Аннетта набрала сведений из области политики. Она проникла за кулисы. Она могла бы теперь развить остроту шведского канцлера, который повторяют попугаи истории. Канцлер говорил о том, как мало нужно ума, чтобы управлять миром. Но он имел в виду только те куклы, что находятся на сцене. Аннетта же видела, кто дергает ниточки. Конечно, государи, парламенты и министры, все те, кого называют властями придержащими, не больше чем марионетки с граммофонными пластинками, они существуют для галерки. Вся их мудрость не дала бы 10 лошадиных сил, чтобы привести в движение огромную государственную машину. Но об этом заботятся другие, те, что стоят за занавесом. Машина движется благодаря им и благодаря звонарям. Главные звонари — дела и деньги. Время политики миновало, теперь царит экономика. И, конечно, нельзя сказать, что она уж очень умна. Ведь она далеко не всегда выступает в образе человеческом. Чаще всего это спрут. Бесформенные безымянные чудовища, которые шарят тысячами рук и в темноте все хватают своими слепыми щупальцами. И те немногие из них, обычно не склонные показываться на свет Божий, которые все же всплывают на поверхность среди круговорота миллиардов, почти все они в наши дни продукты искусственные. У них нет корней и нет семян, нет предков и нет потомков, нет сыновей, нет компаньонов, нет будущего. Они сами и деяния их обречены на исчезновение. Поэтому они только и ждут, когда же придет час их сверхмогущества, притом безмерного. Они охвачены каким-то исступлением. Мудрое завтра не принимается ими в расчет. Не оно обеспечивает им равновесие и длительную устойчивость. И они как бы говорят, после меня хоть потоп. Но король, который говорил это, циник и провидец, по крайней мере, чувствовал приближение потопа и высчитывал с тайным сластрастием. Когда он наступит, меня уже не будет. А эти некоронованные короли видят только свое сегодня и не дальше. Они открыли потопу все плотины, если бы рассчитывали, что раньше, чем он их унесет, им удастся поживиться обломками, которые он притащит. Разве не вел нефтяной король в течение 10 лет двойную игру, поднимая мир реакцией против русской революции и одновременно стараясь вступить с ней в союз против этого мира? Тимон показывал Аннетте, какие новые силы управляют народами. С безграничным презрением говорил он о старых профессиональных политиках и о том, как слепо вертятся они в узком кругу страстей, предрассудков и мертвых идей. Аннетта с ним соглашалась. Новые хозяева действовали успешнее старых. Они отвергали устарелый национализм. Они выбрасывали за борт весь его тяжелый и глупый багаж, тщеславие, злобу, ненависть, гордость, передававшиеся по наследству из поколения в поколение на протяжении столетий. Они выворачивали пограничные столбы. Они трудились над созданием интернационала афер и наживы. Но с первого же взгляда становится ясно, что старый заржавленный ошейник они заменили цепями гораздо более тяжелыми. Они сделали тюрьму более просторной, но лишь для того, чтобы загнать туда миллионы людей. Не одни эти кучки профессионалов от политики, которые дрались из ролей в комедии, но и статистов, фигурантов, публику, весь зрительный зал, и никому от них не уйти. Подобно тому, как в будущих войнах достанется каждому, и гражданским, и женщинам, и старикам, и немощным, и детям, так и в образцовой тюрьме международного капитализма, у каждого будет свой номер. Там не потерпит ни одного независимого. О, разумеется, без всякого насилия. Просто механизм будет доведен до такой степени совершенства, что каждому придется либо подчиняться, либо умереть с голоду. Свобода печати и мнений сделают чем-то вроде призраков былых времен. И не останется ни одной страны, где можно будет укрыться от притеснений. Сеть мало-помалу опутает весь земной шар. «Я не попаду, — сказала Аннетта. — Скорее убегу с крысами, я перегрызу петли». «А куда ты пойдешь? — спросил Тимон. — Все опутано сетью, уйти некуда». «Есть смерть, — возразила Аннетта. — Это тебя устраивает? Нет, она злилась.